Прежде всего, я, как всегда, хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу, потому что Господь даровал нам сегодня еще один день, и это не просто день, это день подготовки к вечности. И что бы мы ни делали, о чем бы мы ни думали, какие бы мы вопросы ни решали, если мы чувствуем ответственность за свое будущее, то мы обязательно будем это связывать с вечностью. Потому что кто-то сказал, сам Иисус Христос сказал, и апостолы в той или другой форме неоднократно повторяли, если человек здесь на земле приобретет и весь мир, а душе своей повредит, то какая с этого польза? Какая с этого польза? Потом вот то, что мы делали и что мы будем делать, это один из дней, когда Господь готовит нас к переселению. Для кого-то этот день очень близко стоит. И я не просто сказал, когда поздравлял с Новым годом, что я на все 100% уверен, что уже кого-то в следующем году не только я и никто уже не будет поздравлять. Кого? Это другой вопрос. Молодой год, он старый он будет. Или средние лета. Сегодня знаете, что по годам не очень сориентируешься и предскажешь переход. Всякое бывает в жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь готовил нас. И самое простое для нас, и самое доступное, самое легкое, если можно так выразиться, это тогда, когда мы понимаем Слово Божие и принимаем его, растворяем верою и начинаем жить по нему. Потому что если так не случается в жизни, когда мы слушаем, но почему-то не пытаемся исполнить в жизни. Почему? Да разные причины бывают. Уже, наверное, здесь даже за час не перескажешь все, потому что мы все индивидуальности, мы не все одинаковые, у нас свои характера. Но в общем-то так. В общем-то так. Господь хочет менять наши сердца через слушание слова. Понял, что не так. На колени. Господь, прости, что у меня такое проявилось, что у меня такое было, но я не хочу этого, давай меняй. Потому что когда мы начинаем защищаться, оправдывать себя, и если за нас кто-то будет молиться, то уже Слово Божие не берет. Уже надо что-то другое применять тогда. И тогда Господь начинает достигать нашего сердца другими методами. Это стеснение жизненных обстоятельств, это болезни, это скорби. И кто из нас хотел бы, чтобы Бог нас менял таким образом? Никто. А почему Бог так делает? Со мной, с вами. А потому что я слышу, слушаю, вроде бы понимаю, но что-то недоделано не могу. И тогда Бог знает, как сделать так, чтобы я смог. Если страху надо побольше, даст страху, знает, как это сделать. Если надо другим путем сделает. Но весь смысл его работы заключается в том, что он нас готовит к вечности. И сегодня брат Сережа подчеркнул одну такую истину, она, так сказать, промелькнула, или даже не промелькнула, она была очень ярко выражена. Я на эту тему однажды говорил где-то, не однажды, не так часто, но одну такую истину на основании Писания, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не знающий ее, знать можно, но можно ее не исполнять. И это будет не одно и то же. И многие мне скажут в тот день, сегодня эта мысль прозвучала, и не твоего имени мы пророчествовали. И Бог не скажет, и вы ложь говорили, это все было правда. Не твоим именем мы бесов изгоняли. Здесь несколько вариантов, может быть, подвести под эту крышу. Но основное, дары духовные даются для церкви, и в некоторые меры, как часть церкви и для нас, но они даются для того, чтобы поменять нас. А если они у нас действовали, еще раз подчеркну, что дары духовные – это не награда за святость. Мы часто считаем, что через нас действует Господь, это духовный человек. Я напомню то, что не один раз говорил. У Коринфской церкви, если вы помните разбор наш и сами читаете, Павел сказал, у вас нет недостатка ни в каком даровании. Братья, еще раз, я не ошибся, когда это сказал. Написано так. Если то надо, можно перечитать. У вас нет недостатка ни в каком даровании. Но вы еще плотские. Потому что при всем этом у вас есть ссоры, ябеды, беспорядки. И там вообще было то, что Павел сказал, что у вас такое делается. Язычники так не делают, как вы. Знаете, Библия есть Библия, что она не скрывает ничего. Это мы хотели бы скрыть. Вот, ну, ты ж хотя вот этот человек, вот пошел, ты ж хотя бы не говори вот это такое. Он давно знает еще больше. Он знает еще больше, то, что негативное. Поэтому Библию берет любой человек и читает про Давида, про Павла, про всех. Говорит, соблазнится. Значит, что Бог не побоялся, что соблазнится, а взял и написал. Вот не побоялся написать про Давида, про других, которые падали. Не боялся, что соблазнятся. Потому что он есть истина, и он говорит правду. У него нет лицеприятия. И когда он сегодня говорит для нас, он тоже говорит без лицеприятия всякого. И напоминает нам, духовные дары – это хорошо, но духовным является тот человек, который живет по Писанию, по Слову Божию и водим Духом Святым. Это духовный человек. И откровение духовности, может быть, в некоторой мере является действием даров духовных. Я совсем не отвергаю, что это ничего не все-таки, когда Господь дает что-то, то какое-то соизмерение у Него есть. Вот этого я не могу дать, потому что завтра роги вырастут, завтра потому нельзя. И говорит, завес свой он открывает, боящимся Его, правда? Тайны Господни, боящимся Его, он их не открывает, лишь бы кому-то с этой точки зрения что-то есть. Но основной параметр духовности – это наш характер. Это наши взаимоотношения друг с другом. Это наша способность строить отношения правильно и жить в любви. Вот это есть духовность. Чтобы вы не подумали, что я против действия Духа, что против даров, то я повторяю, я не против этого. Но вот то, что, о чем мы сегодня говорим и дорожим, это только до вечности. А в вечности... Дар слова знания. Знаете, что написано? Знание, что сделается с ним? Упражнится. Языки, что будет с ними? Умолкнут. Пророчество, что будет с ним? Упражнится. А что пребудет вечно? А любовь пребудет вечно. Но сегодня без действия духовных даров невозможно съедать и любви. Вот в чем вся проблема на сегодняшний день. Поэтому вот я не вступил в конфликт сам с собой, когда с одной стороны показал одну сторону и другую. Но все-таки, когда мы сегодня уже будем говорить, то здесь речь будет не столько о духовных дарах, сколько о нашем характере, о нашем поведении, о нашем языке и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я сегодня об этом напоминаю. Если бы я не знал такого примера, который я скажу, может быть, я и не говорил бы то, что скажу. Когда один из братьев согрешил таким противным грехом, который я сегодня даже за кафедрой говорить не буду, ему стали задавать вопросы, почему ты так делаешь, ты же погибнешь. У него был интересный ответ. И то, что он сказал, было правда. Я, говорит, был в тюрьме за Слово Божие. Там, говорит, Господь через меня сделал очень много чудесами и знамениями, исцелениями, ну, в полном смысле. И неужели Бог меня не простит? Знаете, как это все повернулось? Ну, чудеса и знамения. Человек участвует здесь, но вообще-то это сила Божия действующая. И ты вообще-то, разве только тебе надо дать оценку правильно, что ты доверился Богу, и Бог мог это сделать. А сделал-то Бог все равно. Не ты же сделал. Бог это сделал. Но тебе надо дать оценку, потому что ты не каждый веру на эту имел бы, чтобы вот так дать свободную Духу Святому. И все, и на этом точка. И вот как часто вот те действия, которые Бог через нас делает, закрывают нам, на нас, наши глаза, чтобы дать правильную оценку своему собственному состоянию. Мало ли что Бог где-то через меня делает. Но когда я не могу дома ужиться с женой, с детьми, то тогда вообще для чего это надо? То, может, кому-то это и приносит пользу посторонним, потому что Бог действует, а я... И вы знаете, это серьезный вопрос. И, наверное, Сергей Дмитриевич сегодня взял этот пример, привел, потому что Бог неоднократно на эту тему говорил что-то. И вот то, что я скажу, на этом основании мы не можем строить учение, потому что учение строится на основании Слова Божия. Но когда Бог нам говорит что-то, то он хочет что-то дополнить или раскрыть то, что написано. И я, не называя имен, потому что это будут люди, которые касаются нашей церкви, из нашей церкви. Поэтому я просто скажу, что не так все просто. Не так все просто получается, как мы часто рисуем себе. И Писание говорит, что ничто нечистое туда не войдет, правда? Да к кому-то относится? К вам? А для меня это недейственно? Да нет. Если ничто нечисто не войдет туда, то это относится к вам, то относится ко мне. Это ко всем относится. Здесь разницы нету. И вот то, что я буду говорить, вы можете не принимать за основание, чтобы после не было каких-то недомыслий, разговоров. Это вопрос довольно сложный. Но когда умер один из братьев, я его знал давно, и ревностный был, и вообще-то и страдал, и готов был, не знаю, что сделать. Потом пришло время, пришла эта свобода. Вы знаете что? Повернул не туда, куда надо. Ни в семье, нигде порядка не было. Сколько раз приходили мирить его, и так ничего, ноль. Прав, не поднимай вопросов никаких.